Дальше я 3 дня занимался чисто камнями. Возвращаясь, я решил перевозить их как наркокурьер, то есть в себе, а еще точнее в желудке. Но была одна проблема. Те могли повредить мне стенки желудка. Порезав их, значит, нужны контейнеры. Вот я и занимался эти 3 дня тем, что может заменить эти контейнеры. Если поработать над одной смолой, то та сможет выдержать желудочный сок достаточно продолжительное время, примерно около недели. Насчет этого пришлось советоваться с местными медиками, когда я еще только начал планировать эти ограбления. Поставил задачу одному профессору медицины, тот чистый ученый, выделил средства, и вот он уже 10 дней активно изучает свойства желудочного сока. Уже 2 диссертации планирует на мои деньги написать. Да не важно. Важно то, что смолу он подобрал, смешивая с некоторыми препаратами. Та принимает твердость камня, что меня устраивало. И уж как извлечь сами драгоценные камни из этой защиты, я легко решу при возвращении. Правда, тот намекнул, что испытания были небольшими, времени мало, так что за результат в практике он не отвечает. Главное, для организма она не вредная, я проверил, из чего та состоит. Так что я использовал эту смолу. Сначала извлекал камни из ювелирных украшений, потом макал и оставлял на столике сохнуть. Все камни без оправы и без огранки я уже через смолу пропустил. В общем, 90% камней я успел в смолу обмакнуть за эти 3 дня, когда вдруг шум снаружи привлек мое внимание. Встав из-за стола, я подбежал к окну и осторожно выглянул, стараясь не тревожить занавеску. Однако меня все же заметили, и раздался крик. «Это он! Брать живым!» «Размечтались», — хмыкнул я, как только нашли черти. Зря, похоже, я на местных сыскарей грешил. Рванув к столу, смахнул все камни в смоле, в мешочек, не оставляя ничего, бросил его в небольшой рюкзачок, а сам рюкзак за спину. Дальше бегом в соседнюю комнату, где, открыв окно, выбрался на небольшой фронтончик и перебрался на крышу доходного дома. Внизу было 2 жандарма. Но ничего сделать те не могли, приказ брать живым. Внутри уже слышался треск выбитой двери, когда я оказался на крыше, и дальше побежал по ней, хрустя железом. Недалеко убежал, до конца этого квартала. Тут большая часть крыш была совмещена, а где нет, легко можно было перепрыгнуть, что я и делал. Когда на крыше показались преследователи, то я, вставив в магазин последний патрон и взведя затвор винтовки, уже прицеливался. Выстрелил точно, и так еще 5 раз. Не промахнулся ни разу. Правда, все же старался не убивать. Стрелял по конечностям, чтобы просто вывести из строя. Те этого не оценили, и по жестяной крыше вокруг меня забарабанили пули. А я, отшвырнув в сторону разряженную винтовку, все равно патронов к ней больше запасено не было, оттолкнувшись, заскользил к краю крыши. Ух, до брусчатки внизу 4 этажа. Ухватившись за водосточную трубу, я стал быстро спускаться вниз. Так мне и удалось уйти. Весь квартал оцепить жандармы не догадались. Вскочил в проезжающую пролетку, выкинув как пассажира, так и кучера, и, нахлестывая коней, ушел. Потом бросил засвеченный транспорт, сменил район, да побывал на одной квартире, где переоделся. Одежда тоже засвечена. Слегка изменил внешность и убрался из города. Насколько мне удалось узнать, император с семьей перебрался на ближнюю дачу за город. А интересовала меня одна из 3 дочерей императора, принцесса Риона. Как мне удалось узнать из газет. Еще бы, та звезда репортажей чуть ли не побывала в жутких объятиях грабителя. Это я в газетах вычитал. Уже к вечеру, когда окончательно стемнело, я слегка наклонился над роскошным ложем и прошептал в прелестное ушко. «Так значит, я жуткий монстр?» Вскрикнуть-то не успела, только округлила глаза, как я закрыл ей губки поцелуем. А так та меня узнала. Про остальное лучше не рассказывать, так как та сама схватила меня за рубаху и потянула к себе. Вот эта принцесса, ох и жаркая штучка! Под утро мы, с трудом разорвав объятия, расстались. Так зацеловали друг друга, что губы припухли. Рионе сегодня за завтраком придется как-то объяснить, откуда взялась эта припухлость. Не сокроешь ведь? Ну да ладно, это ее дело. Я шептал перед расставанием на ушко всякие глупости, обещая вернуться и все такое. Но когда я спускался со второго этажа дачи по водосточной трубе, уже и забыл про принцессу. Страсть погасил, да и разочаровала-то меня, откровенно говоря, причем сильно. Нет, та мне очень понравилась. И, возможно, что-то в будущем у нас было бы. Портал построил и нашел бы ход на Аргон, но все перечеркнуло одно, имевшее для меня очень важное значение. Ее искушенность в постельных играх. Девственницей та не была, а для меня в серьезных отношениях это было важным доводом. В данном случае продолжения у нас не будет и быть не может. Такая легкая ночная интрижка — это одно, а серьезные отношения с Рионой — все же ветреная девушка, не для меня. Меня больше удивляло, что я одну ее в постели застал с таким-то жизненным опытом. Спустившись на землю, осмотрелся и замер, вжавшись в стену. Когда часовой прошел мимо, я откинул с лица клапан белого маск-халата, стена тоже белой была, и быстро побежал рядом со стеной, считая окна. Ага, третье слева. Оно было приоткрыто, впуская утреннюю свежесть в спальню, что легко мне позволило проникнуть в комнату штатного корреспондента императорского двора. Это он, гад, писал кляузы про меня, Риона рассказала. Вот во время наших постельных баталий я потихоньку и смог выпытать, где тот ночует. А тот всегда должен быть при императоре. Проверив, точно ли он, писака, по портфелю и пищим принадлежностям на столе, было ясно. Там незаконченная статья была написана. Черновик. Снова гадость про меня придумывал. Бумага Марака. Достав чистый листок, оставив послание как репортеру, так и императору, что писать обо мне нужно честно, иначе обижусь, весь двор вырежу. После этого, замотав хозяина спальни в простыню, долго пинал, отрабатывая на нем все мое негодование. Потом сломал ему обе руки и, покинув спальню, перед этим сменив белый маск-халат на темно-серый, мне же снова не нужно по трубе подниматься на верхний этаж, и смог благополучно покинуть сад летней императорской дачи, а потом и вообще территорию. Дальше я совершил еще большую наглость. Угнал личный самолет императора, заставив пленных техников под дулом револьвера закатить в багажный отсек дополнительные бочки с топливом. Поднять самолет в воздух мне удалось. Все благодаря теоретическим знаниям управления разных летательных аппаратов, что мне дал Яша. Я мог, пройдя в кабину любого самолета или вертолета, интуитивно разобраться с управлением и поднять машину в воздух. Сперва трудно было, но я освоился. Пора покинуть эту империю. До тропиков горючки должно хватить. И где тут тропики?